Глава 15. ИС. Отчет. Вы провели в состоянии покоя 62 часа 18 минут. В настоящий момент шкала нанитов заполнена на 63%. Абсолютная адаптация. Построение интерфейса закончено. Вы можете встать. Хорошие новости. Толкая колпак и выбираясь наружу, отозвался Клим. «Как бы увидеть новый интерфейс?» «Легко», – отозвался имплант, и вокруг головы Клима образовалась дуга шириной сантиметров 20, полупрозрачная небесного цвета. По нижнему краю шли иконки, абсолютно ни о чем тарану не говорящие. Центр был полностью свободен. Слева фигурка, обозначающая самого Николаева и мониторящая состояние его организма. Справа место тоже пустовало. «Интерфейс полностью настраиваемый», – пояснил ИС. «Это лишь малая часть его возможностей. В дальнейшем он будет улучшаться. Уже сейчас вы можете подключиться к любому электронному устройству в бункере, связаться с вашими напарниками без какой-либо специальной аппаратуры. Также по нижнему краю идут активные умения», которые вы можете выполнить, затратив энное количество нанитов. Пока их 11. Вы можете их активировать мысленно, либо визуально с помощью рук. «Неплохо», – подвел итог Клим, мановением руки смахивая интерфейс, словно мельтешащую перед глазами муху. «Где Карина и Ярослав? А где им быть в 2 часа ночи? Спят, конечно. Умотались они по полной. Закончили ход в подземелье и укрепили свод, так что он теперь стал более безопасен. Также был сделан дверной проем, и Чек уже подготовил все для установки двери. Если бы могли, они бы ее и без тебя установили». «Понятно», – одеваясь и крепя на пояс кобуру с пистолетом, бросил Клим. «Что-нибудь важное за время, что я был в отключке?» «Нет, если не считать одного разговора между ними, касающегося твоей персоны. Но даже не знаю, нужно ли передавать тебе его содержание, поскольку он ни в коем случае не угрожает твоей жизни, здоровью, свободе. Хотя определенные планы на твой счет звучали, но никакой опасности». «Тогда не нужно», – отрезал Клим. «Не хочу шпионить. Все имеют право на конфиденциальность, и если брат с сестрой ведут подобный разговор, то это их личное дело». «Хорошо», – отозвался ИС. «Уточнение внесено в базу. Впредь я не стану сообщать тебе данные, не касающиеся твоей безопасности. Только в случае непосредственной угрозы я буду информировать тебя о потенциальной проблеме». «Такой подход меня устраивает». Покидая бокс, отозвался Клим. «Надеюсь, в холодильнике есть что пожевать. На ужин рис с тушеной говядиной». «Все-то ты знаешь», – заходя в лифт, хмыкнул Клим. «Такова моя работа». Разогретые в микроволновке макароны с бефстроганов оказались для урчащего желудка тем, что нужно. Клим опрокинул стакан томатного сока и, выкурив сигарету, спустился вниз на технический уровень. Там, в мастерской, его ждали останки паука, который уже лишился нанитов. «ИС, покажи мне схему конкретной модели». Мгновение, и перед глазами возник новый интерфейс. Теперь пустое пространство в центре было занято объемной детальной моделью сателлита киберов. Клим руками раздвинул экран, почти на полметра увеличил картинку и стал пристально изучать то, что имелось. «Убери то, что уничтожено», – приказал Николаев. «Оставь только то, что имеется в наличии». Секунда, и половина паука исчезла. Таран снова принялся крутить тушку. «Как это соединено?» «Все детали соединены молекулярной спайкой, делающей робота единым целым. Нарушить связи с вашим оборудованием можно, только разрушив связи». «Плохо. Я надеялся его разобрать». Для этого вам потребуется оборудование киберов. Я упоминал его. Это автономный преобразователь и многофункциональная техническая сборочная станция. Без них можно только грубо извлечь некоторые детали. Хорошо, тогда так. Можно ли снять плазменную пушку? Пушка является одним из 7 внешних элементов, 6 других – лапы, служащие для передвижения. Есть возможность с помощью нанитов разрушить молекулярную спайку. Затраты. На данную операцию уйдет меньше 0,5%. Ясно. Укажи места, на которые необходимо воздействовать. Если бы ты объяснил цель, было бы гораздо проще, резонно заметил ИС. Хочу превратить эту тушку в ручное оружие. По мощи оно превосходит все, что мы имеем. Несколько секунд ИС молчал. Я могу предложить чертеж преобразования плазменной пушки в ручное оружие. Мне потребуется 15 минут, но оно будет довольно тяжелым, около 8 килограмм. Сама плазменная пушка хоть и невелика, но весит 5,5 килограммов. Батарея маленькая и конструкцию не утяжелит, но вот ложе, скорее всего, придется делать из металла. Самая большая сложность будет со спусковым механизмом, поскольку это не ручное оружие и изготовлено не для людей. У него полностью автоматическое наведение и дистанционный спуск, управляемый искусственным интеллектом паука. А ты им можешь управлять? А что это даст? Ты будешь мне каждый раз командовать, когда надо произвести выстрел, или доверишься мне? Это не выход, и я предоставлю возможные варианты. Делай чертеж, я подожду. Доставая сигарету и занимая уже порядком запачканное кресло, распорядился Клим. О чем задумался? Раздался за спиной голос Карины. Николай обернулся. Девушка стояла, прислонившись плечом к дверному косяку, держа в руках две чашки с чаем. «Это мне?» – кивнул Клим в сторону чашки. «Да, насколько я помню, ты предпочитаешь сладкий». Она подошла и передала ему стакан. Потом закрутила головой, ища еще один стул, но его не было. Клим встал, уступая ей место, а сам уселся на краешек стола. «Спасибо», – поблагодарила плеть и, усевшись, закинула ногу на ногу. Сейчас она была в гражданке. Синие потертые обтягивающие джинсы, джинсовая длинная рубашка, под которой белая майка, волосы забраны в хвост, только одна прядь у виска свисает. «Так о чем ты задумался?» «Да ни о чем», – ответил Клим, делая глоток и морщась. «Карин, ты меня извини, конечно, но зачем ты растворила чай в сахаре? У меня же все слипнется, чайной ложки было бы вполне достаточно. Не обижайся, мне приятна твоя забота, но это очень сладкий чай». «Ничего», – улыбнулась девушка, – «на будущее буду знать, и ты меня не обидел. Как все прошло?» «Ты насчет инъекции нанитов?» Плеть кивнула. «Нормально прошло, мои возможности существенно выросли, думаю, скоро они нам пригодятся, поскольку я собираюсь влезть в дела, которые происходят наверху, а также своими глазами посмотреть на убежище». «Рисково», – заметила она. «Рисково», – согласился Клим, – «но я никогда не собирался сидеть вечно в этом бункере, как там было у Пушкина в «Руслане и Людмиле». Там царь Кощей над златом чахнет». «Там русский дух, там Русью пахнет», – продекламировала Карина с улыбкой. «Вот именно», – согласился Николаев, – «я не Кощей, и русский дух во мне жив, а значит, пора переходить к активным действиям». «Ты что-то задумал?» «Я давно уже задумал, теперь надо реализовать. Мне нужен пленный поклонник». «Они не разговаривают, молча, без стона выносят пытки и умирают. Несколько раз сопротивление захватывало их. Ничего». «Словно бревно ножом ковырять». «Я тоже хочу попробовать бревно ножом поковырять», – улыбнулся Клим. «Может, у меня получится». «Попытка не пытка», – хмыкнула плеть. «Хотя нет, в нашем случае как раз пытка. Она допила свой чай и поднялась. «Ну, если с тобой все в порядке, то пойду я досыпать». «Спокойной ночи», – пожелал Николаев. «И тебе», – ответила Карина, забирая кружку с чайным сиропом. «Правда, ты, похоже, спать не собираешься». На секунду их взгляды встретились. Они стояли почти вплотную друг к другу, достаточно протянуть руку. Он чувствовал ее желание, хотя не нужно иметь прокачанное чутье, чтобы понять, чего она хочет. Но Клим не спешил, а плеть, похоже, не решилась. Она кивнула на прощание и вышла из мастерской. «Чертеж готов», – доложил ИС. «Давай посмотрим», – с нетерпением мысленно ответил Таран, разворачивая интерфейс. В следующий час они с ИСом разбирали чертеж. Крутили так и эдак. Пушка выходила массивная, метр с лишним в длину и почти 30 сантиметров в высоту, а железная немаленькая ложе автоматически добавляла почти 2 килограмма, итого 7,5. «Если бы у тебя был преобразователь и станция, ты бы мог использовать скелет портальника, он легкий и прочный, но у тебя нет оборудования для работы с инопланетными материалами, так что придется довольствоваться тем, что есть». «Да понял я», – прекращая спор, махнул рукой Клим. «Ладно, проснется Чек, покажу ему, пусть думает. У него, в отличие от меня, и вправду руки из правильного места растут. А пока давай снимем эту пушку и извлечем батарею». Тут же на пустом пространстве интерфейса возникли останки робота, где красным были помечены места молекулярной спайки. «Поскольку у тебя нет нужного оборудования, придется поработать руками. Прикоснись пальцем к указанным точкам и не отнимай его, пока я не прикажу». Клим кивнул и, подойдя к столу, сказал: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом». «Что-то сегодня тебя на русскую классику пробило», – заметил ИС. «Готов?» «Готов», – ответил Клим и тут же почувствовал, как подушку указательного пальца закололо, а вскоре металл начал нагреваться. На распайку ушло больше часа и 0,5% нанитов. Зато теперь перед Климом на столе лежала снятая пушка и разбитая батарея. «Теперь займемся восстановлением энергетического элемента», продолжал инструктировать ИС. «Кстати, второй идентичный находится в портальнике, но он понадобится для устройства управления временем, если, конечно, ты сможешь раздобыть нужное оборудование. Для начала вытащи осколок, который засел в ней». Клим взял цилиндр размером с женскую тушь для ресниц и пассатижи, после чего не без труда вытащил 2-сантиметровый кусок металла, при этом цилиндр моргнул алым. «Отлично», – довольно заявил ИС. «Этот отсвет говорит, что батарея может быть восстановлена. Твоя задача – сжать ее в кулаке и не выпускать, пока не скажу. Восстановление займет около 20 минут. Сразу скажу, будет горячо». Клим, следуя инструкции, сжал в кулаке поврежденную часть и, усевшись в кресло, закурил. Несколько минут ничего не происходило. Затем он почувствовал тепло. На 15-й минуте он едва держал в руке раскалившийся энергетический элемент. «ИС, я не продержусь долго», – прошипел он вслух сквозь плотно сжатые зубы. 10 секунд», – подбодрил имплант. Клим, чтобы отрешиться от боли, стал считать про себя. 9, 8, 7. «Все, разжимай», – разрешил ИС. «Батарея восстановлена, только вот заряд у нее сейчас 0. Вообще повезло, что осколок застрял в изоляционном, не добравшись до стержня, иначе бы процесс реанимации занял гораздо больше времени, а так она тихо спустила заряд. Хорошо, что эти штуки сами по себе не взрываются. При принудительном подрыве такого элемента то помещение, где ты завалил крысиную матку, выгорело бы дотла за доли секунды». К как ее зарядить. А она уже заряжается. Эти батареи черпают энергию из окружающей среды. ИС. И сколько она будет заряжаться? Положи поближе к розетке. Это даст дополнительную скорость. Дежурное время пассивной зарядки 2 суток. А активная? А для активной у тебя нет оборудования. Но если говорить теоретически, то всего несколько часов. Ясно. В принципе, не горит. Клим посмотрел на часы. Ого, уже 6 почти, а спать почти не хочется. Неудивительно, ведь ты провел в состоянии близком к коме 3 суток без малого. А вот к вечеру с ног будешь валиться и зевать так, что гипопотам от зависти удавится. А на сколько эта батарея рассчитана? Полностью заряженная, она позволит сделать 2000 выстрелов из плазменной пушки данной модели. «Неплохо», – вслух произнес Клим. «Очень неплохо». «Что неплохо?» – раздался из-за спины заспанный голос Чека. «О, ты смог снять пушку и не покалечить все остальное!» – с восхищением воскликнул Ярослав. Он подошел к столу, держа в руках кружку с горячим кофе. «Как тебе удалось так аккуратно? Этот сплав только большой болгаркой резался, и то с трудом». «Маленькие бонусы моего уже не совсем человеческого существования», поднимаясь из кресла, ответил Клим. «А еще я хочу, чтобы ты со мной сделал из этого ручную пушку. Сейчас мы поднимемся на административный этаж. Я видел там большой принтер формата А1, и я тебе распечатаю чертеж». «Офигеть! Пошли быстрее!» Загоревшись неподдельным энтузиазмом, выпалил Чек. «Но ей мы займемся только после того, как поставим дверь». Клим взял батарею и положил ее на тройник, к которому была подключена лампа. «Да там почти все сделано. Я еще вчера установил раму косяка и вмуровал штыри в стену. Нужно, чтобы день-два все схватилось окончательно. Если бы не 2 мешка с плиточным клеем, который я обнаружил на складе, пришлось бы идти в город искать, а там мало что уцелело. Похоже, тут какой-то ремонт был, вот и осталось. Короче, повезло. Это, конечно, не монолитный бетон, но тоже неплохо. Да и где его взять, бетон-то? Вообще, этот бункер как пещера Али-Бабы, сплошные сокровища». «Вот только оружия почти нет», – печально вздохнул Клим. «А то, что есть, можно использовать только против людей или мутантов, и то не всех. А нам нужно тотальное преимущество. У нас еще АКМ есть, спрятан в схроне, только вот патронов к нему нет». «АКМ против нашего врага тоже не пляшет», – покачал головой Таран. «Ладно, пойдем распечатаем чертеж. Прикинешь, что тебе нужно. Я тебе в этом не помощник. Если только на подхвате, принеси, подай, пшел нахер». «Ничего, и этому таланту я найду применение», – усмехнулся Ярослав, и они направились к лифту. «Что ж, все вполне доступно», – подвел итог Чек, просидев над чертежом 1 час с лишним. «Думаю, у меня есть все, что нужно. Вот только железная ложа с одной стороны сломать очень тяжело, с другой весит много, пушка и так нелегкая». «Другого варианта не вижу. Ложа довольно массивная, дерево тут не поможет. Сделать из пластика или из чего-то более технологичного у нас нет возможности. Я понимаю, что это будет довольно грубая поделка. Придется пока таким ограничиться, пока не найдем что-то более приемлемое». Ярослав кивнул. «Пока будет так, но потом я придумаю что-то поинтересней, хотя...» «Ладно, об этом позже. Ну что, какой план?» «Пойдем позавтракаем, там еще этот тостовый хлеб, в котором химии больше, чем в бочках с радиоактивными отходами, остался. Есть пара упаковок, но Карина говорит, что скоро много из вкусняшек закончится, останутся крупы и консервы». «Рано или поздно это должно было случиться», – философски ответил Клим. «По-хорошему, нам нужно сходить наверх. У нас отсутствует информация о том, что происходит над нами, а это плохо. Я хочу взять языка, хочу попробовать разговорить поклонника. Только время потеряешь». Клим ничего отвечать не стал, просто пожал плечами. Попробовать стоило, информация была очень нужна. «Ты так и не ложился?» – спросила Карина, сидевшая за столиком и гревшая в руках чашку с чаем. Клим покачал головой. «Работы много». Он быстро наложил себе в тарелку омлет из яичного порошка, полная сковорода которого стояла на плите. «Ну что ж, дел сегодня много, так что давайте быстро поедим и вперед на баррикады». «Какие планы?» – спросила девушка. «Нужно сходить наверх. Хочу своими глазами посмотреть, что в городе творится. В конце концов, я не собираюсь вечно тут сидеть. Чеку я работу нашел. Дверь навешивать пока что рано. Уборка вроде бы закончена, так что пора переходить к активной фазе. Да и надоело мне в этом подземелье торчать. Вот оно у меня же где». И Николаев постучал ребром ладони по горлу. «Я с тобой», – тут же заявила плеть. «Пошли», – легко согласился Клим. «А я в мастерскую», – заявил Ярик, довольный, что его никуда не тащат. Похоже, ему больше нравилось возиться с железками, чем воевать. «Ни хрена себе», – выходя под теплый летний ливень, произнес Клим. Ливневка у гаража работала из рук вон плохо, а потоки воды, стекающие вниз, были так велики, что он моментально оказался по колено в воде. «Карин, может, передумаешь?» Девушка поудобнее перехватила бинельку и отрицательно мотнула головой. «Пошли». «Ну, пошли так пошли». Клим на секунду открыл меню. Последний час он изучал свои возможности. Маскировочный режим «Хамелеон», ускорение, подкожная броня, полная невидимость, точечная броня против противников с холодным оружием, просто на пулю она реагировать не успевала, а вот на того, кто хотел ткнуть в него ржавой вилкой, запросто. Были еще несколько замечательных, но сейчас совершенно бесполезных умений. Если бы он шел один, он бы перешел в режим хамелеона, но поскольку Карина пошла с ним, смысла от этого не было никакого. Дверь за ними закрылась, отрезая их от теплого сухого бункера. Они медленно поднялись на вершину спуска. Средства защиты от непогоды у них отсутствовали, поэтому уже спустя 2 минуты на них не осталось ни одной сухой нитки. «Ни черта не вижу», – пытаясь разглядеть хоть что-то через потоки воды, прошипел Клим. «ИС, можешь помочь?» «Могу», – отозвался имплант. «Активирую транспарентное зрение. Затраты на нитов минимальны. В течение часа ты сможешь видеть через любые нематериальные преграды, такие как дым, туман, потоки воды и прочее». «Клим», дотронувшись до плеча, позвала плеть. «Как мы пойдем? Не видно же ни хрена». «Возвращайся. Я эту проблему уже решил. Тебе же незачем мокнуть». Девушка несколько секунд постояла рядом, пытаясь сделать правильный выбор. Наконец, кивнув, развернулась и побрела по щиколотку в воде обратно к бункеру. Клим, вздохнув, огляделся. Новое умение позволяло ему спокойно смотреть метров на 100, а может и более. Обернувшись, он увидел, как плеть скрылась в бункере. Что ж, ему с одной стороны очень нравилась ее компания, но с другой она его слегка ограничивала. Он быстро достиг забора и пролез в дыру. Сейчас ему нужна точка обзора, которая позволит понаблюдать за окружающей территорией. Лучшей, на которую он мог рассчитывать, была угловая квартира в старой панельной пятиэтажке, которая стояла за руинами завода. Обходя развалины по дуге, Клим пытался заметить опасность раньше, чем она превратится в реальную угрозу. Но рубежный был пустынен, только потоки воды, которые словно пытались смыть с лица земли уродливое наследие человека. Клим добрался до точки и несколько минут изучал обстановку. Тишина. Наконец, он медленно вошел в подъезд. Пусто, грязно. Двери либо выбиты, либо вскрыты. Кости. Много костей, но все старые. Скорее всего, они тут с первого дня катастрофы. Таран не спеша поднялся на пятый этаж, осматривая квартиру за квартирой. Сюрпризы ему не нужны, их и не оказалось. Устроившись чуть в стороне от окна, он аккуратно сдвинул край плотной грязно-желтой занавески и принялся следить за улицей. Это была та самая улица, ведущая к трансформаторной будке, и о том, что там спуск в тоннели, поклонники отлично знали. Саму будку видно не было. Во-первых, далеко, во-вторых, она находилась в стороне от дороги. Правда, непонятно, почему они не заблокировали этот выход на поверхность или не устроили рядом с ним круглосуточный секрет, чтобы отлавливать тех, кто выбирается на поверхность. Логика поклонников была для Николаева необъяснима. Эти ребята, полностью контролируя поверхность, похоже, даже не пытались взять на себя контроль подземелий, максимально ограничив действия противника. Так, размышляя ни о чем, Клим просидел полчаса. Отключилось транспарентное зрение. Оказалось, что снова им можно будет воспользоваться не раньше, чем через час. Слишком велика нагрузка на глаза. Видимость сократилась метров до 20, но вскоре дождь стал стихать, и уже через полчаса ливень закончился, а туча, висящая над городом, начала медленно сдвигаться на восток. А вот поклонники так и не появились. Ни патруля, который видел чек, ни транспорта, ничего. Только три беспилотника киберов прошли далеко в стороне. Пару минут Клим прикидывал, что делать дальше. По сути, он потратил 4 часа без какой-либо пользы. Странный звук с улицы он услышал, когда уже собирался уходить. Таран замер. Что-то гудело прямо за окном, буквально в нескольких метрах от него. Мгновение, и стекло брызнуло осколками, а в комнату влетел черный, мигающий красными огоньками шар. «Парализатор!» – послал мысленный крик ЕС, предупреждая Тарана, но лейтенант уже понял, что ничего хорошего от этого ждать не стоит. Рывок к шару на пределе скорости, ладонь обхватывает скользкий металлический бок, и шар движением кисти отправляется обратно в окно. Вспышка за спиной, боль в теле, короткая судорога скрутила его лишь на крайний миг. ИС что-то говорит, но Клим не слушает. Он рывком вываливается в коридор, нос к носу сталкиваясь с двумя поклонниками. Они явно не ожидали появления объекта, которого должны были вязать. Оружие у них в руках, но стволы опущены. Пространство коридора слишком тесное, чуть меньше метра. Расстояние и того меньше. Клим же не стал даже тянуться к пистолету-пулемету, не говоря уже о дробовике за спиной. Удар его был страшен. Рука пробила куртку, затем и грудную клетку того, что справа. Левому досталось локтем, и он просто отлетел на метр, соднувшись спиной о стену, сполз по ней, и из его рта течет кровь. Тело поклонника, атакованного первым, еще даже не осознало, что умерло, а Таран уже вытащил из раны окровавленный кулак. Клим глянул на ствол в руках умирающего. Это был какой-то странный гибрид Калашникова и непонятно чего. Ствольная коробка превратилась в брусок размером сантиметров 10 в высоту. Она была выполнена из непонятного черного материала, напоминающего пластик. Черный рамочный приклад. Клим, не думая, выхватил из ослабевших рук оружие и инстинктивно выстрелил во второго лысого, который сейчас пытался подняться. Он ожидал чего угодно, кроме этого. Приклад с силой толкнул его в плечо, словно в руках Николаша минимум крупнокалиберная снайперка. Но и эффект был что надо. Никакой дульной вспышки, выстрел почти бесшумен, в воздушке стреляют громче только лязг затвора и легкий «пфу», и в груди поклонника появилась дыра размером с теннисный мячик. Но этим не ограничилось. Бетонная стена за его спиной встретилась со снарядом и вздрогнула. Клим мог поспорить на что угодно. Она пробита насквозь, и словно в подтверждение его мысли в комнате за ней раздался звон бьющегося стекла. Именно там должен был стоять шкаф со старым пыльным сервизом. «На пол!» – пробиваясь через мысли Тарана, командует ИС. И лейтенант инстинктивно выполняет приказ. Крупнокалиберные пули пробивают стену на уровне пояса. Не останавливаясь, они летят дальше. Следующая стена им тоже не преграда. Снова звон бьющегося стекла. Клим, вскочив, делая шаг, оказывается в дверном проеме. Выстрел из нового оружия бьет точно в дрон, который висит за окном. Взрыв и обломки дождем летят на землю. «Чисто», – уже спокойно сообщил ИС. «Противников не обнаружено». Клим закинул новое чудо-оружие себе за спину и рванулся к первому, срывая с него подсумок с магазинами. ИС, как они подкрались? «Нет данных», – отозвался имплант. «Задерживаться не советую, скоро тут будут другие». Минута, нервно огрызнулся Тран, обшаривая карманы трупов. Второй автомат он уже тоже закинул за спину, как и подсумок. Странно, что ребята не пользовались разгрузками, да и одежда на них была самая обычная. Джинсы, плотные коричневые куртки с капюшонами. «Обнаружены наниты», – внезапно заявил ИС. «Но их количество по сравнению с тем, что есть у тебя, просто ничтожно». Клим замер, после чего вскинул зубра с глушаком и сделал по контрольному выстрелу в головы. Он даже достал инъектор, когда с улицы послышался звук мотора. Сунув шприц обратно в карман, он выскочил на лестничную площадку. Двигатель был все ближе. Вот он у дверей, голоса, люди бегут в подъезд. Уходить поздно. Таран перекинул автомат одного из покойников. Теперь в руках мощное, хоть и незнакомое оружие. 3 секунды, произнес ИС, принятие решения. Клим медленно отступил в квартиру напротив. Невидимость же не работает с одеждой. Нет, ответил имплант, только хамелеон. Активируй, прилипая к стене, приказал Николаев. Не шевелись, проинструктировал его ИС. Любое резкое движение и маскировку сорвет. «Я понял», – ответил Клим, стараясь даже не дышать. Именно в этот момент троица поклонников показалась на лестнице. Теперь они шли не торопясь, проверяя пустые квартиры. Снизу раздавались еще голоса. «Я установил присутствие 11 человек», – доложил имплант. «Слишком много ждем». Троица разделилась. Двое вошли в коридор, где остывали их подельники. Последний остался контролировать 2 другие квартиры. Несколько раз его взгляд, бездушный и холодный, скользнул по Климу и ушел дальше. «Блин и рыбак мертвы», – совершенно равнодушно произнес старший досмотровой группы. «В квартире его нет». «Да, хозяин», ответил он неизвестному собеседнику. «Моя жизнь принадлежит вам. Да, мы найдем его. Он не мог далеко уйти». Он говорил очень спокойно, как машина. Его совершенно не интересовала судьба его бойцов, только результат. Не было ни страха перед собеседником, ни почтения. Просто информация. От Карины и Ярослава Клим знал, что поклонники уже не люди. Это оболочки, наделенные навыками. У них нет сострадания. Полная нечувствительность к боли. Они едят, пьют, чтобы функционировать. Это просто биоформа без содержания. «Обыщите дом», – приказал старший. Парочка бойцов, на этот раз они одеты в подобие военной формы, направились к ближайшей квартире. Вот они скрылись в дверях, а их командир по-прежнему стоял, широко расставив ноги, заведя руки за спину и пялился в коридор. Из той квартиры послышался грохот, словно шкаф уронили. Потом под ботинками хрустнул осколок. «Да», – неожиданно произнес командир и посмотрел на тела. «Если я сейчас сдвинусь, у меня сорвет маскировку», – мысленно обратился Клим к Иэсу. «Если резко, то да, но если очень плавно, не выдавая себя звуками, то сможешь понемногу сместиться». Клим, не отлипая от стены, сделал шаг вправо, затем еще один. Старший на секунду поднял голову, посмотрев на коридор, по которому крался таран, после чего снова опустил, а затем вообще присел над трупом. При этом он не прекращал раздавать указания своим людям на улице. Обыск шел по всему подъезду, а остальные 5 человек оцепили дом. Клим медленно повернул голову. Еще 10 сантиметров, и он окажется в комнате. Дрон мелькнул у окна напротив, затем сместился, исчезнув из вида. Грохот в соседней квартире стих. Послышались голоса, докладывающие, что там пусто. Клим сделал последний шаг и затем еще один назад, укрывшись в маленькой комнате, в которой из вещей были шкаф, диван и стол у окна. Не заботясь о маскировке, Клим пересек комнату и стал в абсолютно пустом углу рядом с высоким торшером. Открыв интерфейс, он сам активировал хамелеона, но перед этим взял в правую руку нож, а в левую – пыя. Если что, он попробует сделать все тихо. «Процент незаметности 87», – сообщил ИС. «Для увеличения процента требуется более плотное слияние с поверхностью». Клим выпрямился, насколько это было возможно, и даже постарался ноги прижать к стене. 92%, сообщил имплант. «Если ты раздобудешь оборудование, то можно будет изготовить тебе одежду с использованием наночастиц, которые будут поглощать все предметы на тебе, и ты получишь почти 100% невидимость». «Учту», – ответил Клим, прислушиваясь. Парочка бойцов уже вошла в квартиру, где он укрылся, и теперь проводила тут самый грубый шмон. Они переворачивали даже тумбочки и столы. Что они хотели найти там, непонятно, но это больше походило на погром, чем на обыск. Наконец они прекратили разносить коридоры, комнату напротив и ввалились в ту, где укрылся Клим. 2 лысых с татуированными головами, если бы не шрам над бровью у одного и родинка на подбородке у второго, можно было бы назвать их близнецами той парочки, что он положил. Осмотрев все довольно внимательно, они сразу вскинули автоматы и направились к шкафу. Технически это было единственное надежное укрытие здесь. На угол, где застыл по стойке смирно Николаев, они бросили разве что быстрый взгляд, когда вошли. Нет никого в углу, ну и хрен с ним. Вероятность обнаружения 23%. Выдал новые данные ИС. Но Клим и так стоял, боясь вздохнуть. Поклонники меж тем дошли до шкафа. Шли они медленно, настороженно. В руках у них точно такие же автоматы, как и у той парочки, что он упокоил в квартире напротив. Вот один взялся за ручку, второй напрягся. Дверь со скрипом рассохшегося дерева распахнулась. Но там ничего не было, только на полу старая тряпка, которая, похоже, раньше была майкой. Тот, что открывал, подошел к шкафу и опрокинул его. Это была не злость. У этих ребят вообще с эмоциями проблема. Грохоту было много, вот толку мало. Второй указал стволом на диван, рядом с которым стоял торшер. Первый пожал плечами, не веря в успех, и поднял сиденье. Заглянув в ящик для белья, где лежала одинокая подушка без наволочки, парочка пошла устраивать шмон дальше. Это квартира трехкомнатная, а ведь еще есть кухня, туалет, ванная и балкон. Клим аккуратно выдохнул. Оказывается, все время, что эти поисковики были здесь, он не дышал. «Интересно, насколько я могу задерживать дыхание?» – спросил он у Иеса. 6 минут», – ответил тот. «Его тут нет», – выйдя на связь со старшим, сообщил один из поклонников монотонным механическим голосом. Что ответил командир, слышно не было, но, похоже, велел возвращаться, так как погромщики двинулись на выход. В окне снова мелькнул дрон, на секунду завис, изучая помещение, потом сместился дальше. «Хозяин будет недоволен», – услышал Клим голос старшего. «Он сказал, что если мы не найдем человека со способностями, накажут всех». И опять никаких эмоций, ни страха, ни досады. Снова констатация факта. Вот шаги застучали по ступеням. Минута, завелся двигатель, и машина уехала. Наступила тишина. Клим облегченно выдохнул. Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу. «Снять маскировку?» – спросил ИС. «Нет пока. Выждем пару минут». И он оказался прав. В окне мелькнул серебристый шар. Он завис, словно изучая обстановку. Потом сместился вправо. Ребята, может, и без эмоций, но не совсем дегенераты. Оставили наблюдателя. Клим медленно добрался до шкафа, который одним углом лежал на столе, а распахнутая дверь уперлась в пол, и только забравшись под него, скрывшись от прямого обзора, отменил режим хамелеона. «Затраты?» – потребовал он отчета. «Для такого геморроя», – усмехнулся ИС, – «ничтожные. С момента появления в комнате парализующей гранаты 4,5%. «Слушай, я все хотел спросить, а твоя эта манера речи, полухамская, полушутливая, это программа?» «Нет, учусь у вас, людей. Хочешь, я буду монотонно долбить тебе в уши сухие цифры?» «Никакого желания», – мысленно проорал Клим и для верности даже головой помотал. «Как думаешь, они искали меня?» «Вне всяких сомнений», – ответил ЕС. «Внимание! Ощущаю присутствие мутантов. 2 идут сюда». «Черт», – прошипел Клим. «Вот суки, как я мог забыть, что эти твари умеют управлять тварями?» Он медленно поднял пистолет-пулемет с глушителем. Второго шанса уйти может и не быть. Но эта встреча не состоялась. Спустя час мутанты исчезли так же бесшумно, как появились. А Клим, выбравшись из-под шкафа, не спеша и стараясь не шуметь, вышел на лестничную площадку. Теперь стало ясно, что тут делали мутанты. Они обедали. На полу коридора остались разгрызенные кости и кровавые лужи, в которых плавали мелкие ошметки мяса. Таран как можно тише спустился вниз. Обломков дрона не было, только выгоревшее пятно. Солнце висело высоко. Лужи почти исчезли, на улице снова было пекло. Клим быстро пересек расстояние до проходной завода. Укрывшись в руинах, он выждал 10 минут, следя, не идет ли кто за ним. И не ошибся. В голубом небе мелькнул серебряный шар. Он летел на высоте 500 метров, и Клим бы его, наверное, даже не заметил, не будь нового интерфейса, который мог работать в режиме поиска. Он-то и засек дрона-наблюдателя. Тот завис над руинами, явно потеряв цель. Николаев не спеша вскинул зубра, беря на прицел шарик, и стал ждать. Ведь наверняка должен был появиться оператор. И он явился, и не один, а с прикрытием. 2 лысых. Один с модернизированным автоматом, у второго пистолет на поясе, тоже что-то большое, гораздо крупнее, чем образцы, которые Клим видел. «Что ж, это шанс», – мысленно сказал Клим сам себе. Он дождался, когда оба приблизятся почти вплотную, обходя по дуге руины, где его потеряли. Шар висел метрах в 20 прямо перед ним. Маловат шарик, так просто не свалить. Но у тарана был козырь. Конечно, на открытой местности газовые гранаты не так эффективны, как в помещении, но все равно за секунду газ накроет 5 квадратных метров. Вытащив цилиндр, Клим выдернул кольцо. Вот чека отлетает почти беззвучно. Секунду граната лежит у него в руке, и вот она отправляется в полет прямо под ноги парочки преследователей. Одновременно Николаев дал короткую очередь в голову оператора. Все вышло так, как он хотел. Следящий дрон рухнул на асфальт в 3 метрах от руин, а справа 2 лежащих в повалку тела, одно в минус, второе в отрубе. Клим одним рывком добежал до шара и поднял его. ИС, есть ли передающий сигнал? Отсутствует, тут же ответил имплант. Дрон потерял все свои функции в момент гибели оператора. Похоже, он был подключен непосредственно к человеку. Отлично, обрадовался Таран и сунул трофей в подсумок. Теперь займемся быстрым обыском, и нужно утащить наш трофей прежде, чем он в себя придет. Клим подскочил к телам, перевернул автоматчика на спину, сковал руки наручниками, которые прихватил специально на случай захвата пленника, вбил в пасть кляп, притянув его обрезком веревки, чтобы не выплюнул. Затем начал быстро избавлять покойного оператора от ценного имущества. Он стащил с его головы тонкий обод, явно высокотехнологичный, затем не менее странную синюю с веселыми зелеными огоньками перчатку, затем избавил от пистолета. «Все время», – запихивая трофей в подсумки, приказал он сам себе и поволок пребывающего без сознания поклонника в руины заводского управления. Когда расширяли тоннель, Чек поведал о разоренном бомбоубежище, которое завалило, но пробраться можно. Клим тогда на всякий случай вызнал все в подробностях, вдруг пригодится. Пригодилось. Он не собирался волочь мутного типа в бункер. Для допроса засыпанное бомбоубежище – просто идеальный вариант. Спустя 20 минут, ободрав колени, Клим все же протащил тело Лысого через обломки. Бункер был крошечный, несколько комнат, из которых все вынесли вплоть до лампы проводки. Широкое помещение, которое являлось, наверное, общим залом, пусто и грязно. Идеальное место. Закинув пленника в первую же комнату, Клим, переключившись на ночное зрение, обошел весь бункер. Никаких полуметровых крыс или другой живности. Сняв с себя все лишнее, Клим уселся у стены в ожидании, пока пленник придет в себя. Он все же надеялся, что удастся с ним поговорить.